Глава 14. Сказать, что я всерьез усомнился в искренности Мрона, было бы не совсем верно. Обман, если таковой случится, я воспринял бы точно так же, как и честно выполненные обязательства. Но вот любопытство все-таки присутствовало, поэтому вскоре после полуночи я забрал из пещеры кость и, выйдя порталом на вершине приметной скалы, с неподдельным интересом глянул вниз. Оценил открывшуюся картину призрак. «Странно. Народу в домах почти нет, и, судя по аурам, здесь остались исключительно женщины и дети». Я озадаченно хмыкнул. «Где же остальные?» «Может, у Мронов что-то случилось?» — предположил Мор. «А может, на меня устроили засаду? Или, решив, что в городе теперь небезопасно, мужчины дружно отправились подыскивать другое место жительства?» «Фу, два раза. Не на ночь же глядя этим заниматься». «И то верно. Единственное разумное объяснение — в подземельях случился внезапный набег нежити, что могло бы объяснить отсутствие большей части местного населения. Ну или, как вариант, какая-то иная угроза, которая потребовала немедленного присутствия всех, кто способен держать оружие в руках. Грифонов, кстати, тоже на месте не было. Скала подо мной больше не пестрила множеством крылатых аур, а вот человеческая была. Одна единственная. Правда, очень блеклая и на такой глубине, что я с трудом ее разглядел. К слову, аура оказалась знакомой, причем настолько, что я не стал мудрить и использовал ее вместо маячка, открыв портал на нижние уровни подземелий совсем рядом с тем местом, где находился ее обладатель. «Вот террас», — присвистнул я, убедившись, что не ошибся. «Мирт, ты никак слово нарушить собрался?» «Если и так, то не по своей воле», — отозвался вместо оборотня Мор. «И вообще, какая-то у него аура бледная. Как бы не помер твой гость врагам на радость». Я замедленно кивнул. Да уж, выглядел Мирт неважно. На наше появление не отреагировал, на голос не повернулся, не пошевелился, даже не хрюкнул. Так что мне стало до крайности интересно, кто и зачем довел его до такого плачевного состояния. Начнем с того, что Мрон лежал на каком-то тощем тюфике в закутке, подозрительно напоминающем самую обычную темницу. Решеток, правда, тут не было, однако руки и ноги оборотня были скованы. Его запястья и лодыжки охватывали толстые металлические браслеты, и даже на шее красовался тугой ошейник, который явно мешал лохматому дышать и от которого к стене тянулась длинная цепь. Нет, он был жив, находился в человеческом облике, только почему-то был снова раздет. Босс, а еще валялся на холодном полу в совершенно бессознательном состоянии и даже на мое появление никак не отреагировал, хотя раньше хватало и одного моего запаха, чтобы он подхватился и с рычанием взвился до потолка. Раны кровоподтеков я на нем не увидел. Дышал он тоже более или менее ровно, из чего следовало заключить, что парня никто не бил. Даже под браслетами кожа оказалась не повреждена, что позволяло предположить, что его сначала крепко вырубили или попросту опоили, а уже потом заковали и довольно бережно перенесли туда, где даже мне было бы непросто его найти. Если бы не пустые гнезда, не отсутствие множества грифоньих аур, закрывающих от меня одного единственного Мрона, я бы точно его не заметил. Но тюремщики, на его счастье, не знали, с чем имеет дело, вот и опростоволосились. Кость, подойдя к неподвижно лежащему парню, на пробу ткнулась в него носом, но не получила реакции и вопросительно обернулась в мою сторону. Мол, что делать-то будем, хозяин? Я тоже подошел и, приложив ладонь ко лбу Мрона, нахмурился. Холодный и на висках испарина. Живчик на шее бьется рвано, с такой скоростью, словно Мрон во сне от кого-то бежал. Глазные яблоки под плотно сомкнутыми веками беспокойно дергались, а губы беспрестанно кривились, словно он хотел, но не мог что-то сказать. «Мирт! Эй, Мирт!» — попробовал растормошить его я. Бесполезно. Мрон ни на звук, ни на хлопки по щекам не отреагировал. «Клац!» — выразительно оскалилась гончая, но я только головой покачал. «В таком состоянии оборотень, пожалуй, и на удар в сердце не отреагирует», поэтому кусать его за всякие разные места тем более бесполезно. Что ж делать? Судя по всему, возвращение домой прошло не так, как он надеялся, и вместо теплого приема юного вожака ожидал позорный плен и кандалы. Почему? Зачем? В данный момент это было не так уж важно. Важнее было то, что я не мог его отсюда увезти. Просто потому, что мой портал ему не подходил. Обычные здесь не работали, а другого средства передвижения, кроме костлявой псины, у меня под рукой не было. Да еще эти цепи. Присев на корточки и присмотревшись к браслетам, я снова не удержался и присвистнул. «А браслетики-то, оказывается, с секретом», — следом за мной удивился и Мор. «Вон, ведьмины знаки по всей окружности идут, причем не в один, а сразу в три ряда, словно Мирт для них не вожак, а преступник». «Это что, его за общение со мной так облагодетельствовали? Решили, что раз он вернулся живым, значит, пошел на поводу у проклятой твари?» «Или же продался ей с потрохами», — с недоброй усмешкой отозвался призрак. «Вот ведь дали боги родственничков». Я покачал головой и, еще раз взглянув на браслет, передумал его рвать. Усиливающие знаки защитные, антимагические, вероятно, чтобы глушить способность оборотня создавать порталы. Кто-то приложил массу усилий, чтобы Мрон не смог освободиться сам, и никто ему в этом не помог. Другое дело, что ведьмины знаки я уже давно читаю без особых проблем, а еще рисую. Немного. И вполне способен подправить узор на браслетах, чтобы сделать из защитной руны ослабляющую, и после этого двумя пальцами переломить пополам бесполезную железяку. Эх, как же плохо, что в этих дурацких горах нельзя открыть нормальный портал. Так бы сходил домой, привязал его к Мрону на крови, закинул куда-то на маячок, и все, ищи-свищи его потом. А теперь сиди, думай, как вывести отсюда парня. При том, что на своих двоих он идти не способен, а силами кости я его незаметно до безопасного места не дотащу. Впрочем, ладно, была не была. Взвесив все «за» и «против», я все-таки сходил домой и, забрав из лаборатории одно из своих старых разработок, оценивающе взглянул на тяжело дышащего Мрона. Получится? Не получится? Обычно сомнения по этому поводу меня не тревожили. Любой опыт, даже отрицательный, мог принести какую-то пользу, однако Мрона терять откровенно не хотелось, поэтому пару секунд я все-таки колебался, но другого выхода не нашел и опустился возле парня на одно колено, намереваясь силком открыть ему рот. Это оказалось не такой уж простой задачей, то ли от яда, то ли еще от чего, но у парня оказались сведены все до единой мышцы, в том числе и те, что двигали нижней челюстью. Причем свело их до такой степени, что я всерьез опасался покалечить оборотня и порядком намучился, пока открывал ему рот. Когда же на язык Мрона упало несколько капель насыщенно-фиолетового цвета жидкости, стало только хуже. У оборотня начались судороги, а потом его выгнуло на полу так, что казалось, сейчас позвоночник треснет. К счастью, длилось это недолго, после чего непонятные спазмы прекратились, и Мрон задышал, хоть и часто, но уже не так рвано, как поначалу. Еще через пару минут у него открылись глаза, и я снова заставил его выпить несколько капель горького эликсира. «Это что?» — прохрипел он, когда увидел в моих руках колбу. «Противоядие. Я отпаивал им тебя после того, как кровью своей травил. Раньше всегда помогало». «Не надо», — измученно обмяк оборотень. «Это не яд. Они меня по голове. Вдвоем». «У тебя нет синяков», — не поверил я. «И шишки на затылке я тоже не нащупал». «Они не буквально. Мы можем друг друга. Мысленно». «Хо. Ментальная связь? У всех?» «Нет. Только вожаки. Их всегда трое. Напротив двоих сразу мне было не выстоять». Мирт закрыл глаза и уронил голову на пол, словно опять отрубился. Но прежде чем я начал его теребить, все-таки очнулся, а потом едва слышно прошептал. «Помоги». «Чем тебе помочь?» — не понял я. «Тут нужен портал, причем твой. Другим способом вытащить тебя отсюда не получится». «Знаю. Мне нужен лунный корень. Вы его еще называете кошачьим». «Есть у тебя такой», — припомнил Мор. «В коробке под столом уже который год валяется. Помнится, гнором как-то интересовался, но потом забросил». «Дай». Прохрипел Мирт, тщетно пытаясь найти глазами тень, но не смог, и на этот раз все-таки отключился, по-видимому, истратив весь запас сил, которые имел. Я же тем временем открыл второй портал, сходил домой и отыскал по наводке Мора довольно редкий, но бесполезный в целительской практике корешок. Когда вернулся, то обнаружил, что Мрон по-прежнему пребывает в беспамятстве, Однако после того, как я его растряс, все же сумел открыть корень и даже вяло прожевал несколько кусочков измельченного мною корня. После этого какое-то время ничего не происходило. Мрон вроде бы оставался в сознании, но потом внезапно начал бредить и понес какую-то чушь. Насчет меня, Ли, почему-то Саана, хотя одни только богини знают, каким образом его можно было сюда приплести, а под конец его кожа как-то подозрительно засветилась, покрылась множеством крохотных разноцветных искорок, тогда как сам оборотень внезапно поблек, словно вот-вот собирался истаять. Так вот, как он умудряется открывать порталы. Не разрывая пространство, как я, не заставляя его изгибаться, как наши артефакты. Он словно растворялся в одном месте, чтобы заново собрать себя совершенно в другом. Поразительная способность. «Метка!» — спохватился Мор, поймав блуждающий взгляд оборотня. «Он должен вернуться в пещеру! Мирт, в пещеру иди, слышишь? Там, где ты был в плену! Где Вилли! Ты меня понял? К Вилли!» «Вилли...» Едва заметно шевельнул губами Мирт и, неожиданно улыбнувшись, растворился в воздухе. Причем сразу, мгновенно, просто взял и исчез, как сквозь землю провалился. «Фух, какая полезная способность», — заметил Мор, когда стало ясно, что Мрон действительно переместился. «Да и корешок непростой, надо будет запастись им на будущее». Я не стал ничего отвечать, а вместо этого создал портал и, прихватив гончую, вернулся в лабораторию. Однако, каково же было мое удивление, когда Мрона внутри не оказалось. Ни в камере, где я его держал, ни в других помещениях, ни возле входа мы его не нашли. А когда поднятые по тревоге гончие облазили все окрестные склоны и вернулись ни с чем, стало окончательно ясно. Что-то пошло не так. «Ну и что теперь?» — скептически посмотрел на меня призрак. «Где нам искать этого парня?» Я только руками развел. И правда, где? Оставалось надеяться, что ослабленный, ничего не соображающий Мрон ни во что не влипнет и не помрет в какой-нибудь канаве до того, как мы его отыщем. В лабораторию я вернулся в несколько растерянном состоянии, но прежде чем в моей голове окончательно оформилась мысль, что я действительно не знаю, где искать Мирта, как на столе тревожно запульсировал алым светом сигнальный амулет. На амулете красовалась одинокая буква «Н», а это значило, что со мной пытался связаться Нум. Правда, не успел я подойти, как артефакт тут же погас, словно помощник Лу внезапно передумал или же перестал нуждаться в моих услугах. Странно. Пару мгновений я колебался, раздумывая, стоит ли реагировать, когда у Мрона, возможно, крупные неприятности, но потом рассудил, что Мирту все равно не сумею помочь, пока он не даст о себе знать, тогда как Нум за годы нашего знакомства еще ни разу не рискнул потревожить меня без веских причин. Случайно активировать амулет он не мог. Никому постороннему это тоже было не под силу, поэтому я отложил проблему Мрона на потом и, создав портал, вернулся в Даман. Аккурат в окрестности трактира, где Нум частенько бывал по ночам. Первое, что мне бросилось в глаза по возвращении в столицу, это полное отсутствие прохожих на обычно оживленной улице. Окна в близлежащих домах тоже не горели, да и магический фонарь, который люди Лимана всегда держали зажженным, на этот раз почему-то погас. В самом доме свет, правда, еще был, однако не это смутило меня больше всего, а наличие вокруг здания нескольких подозрительных личностей, которые, в отличие от обычных посетителей, не стремились зайти внутрь, а спокойно стояли рядом с крыльцом и возле окон, и, судя по позам, целились в проемы из арбалетов. Все мужчины физически здоровые и крепкие, причем одеты они были практически одинаково. Темная немаркая одежда, тяжелые сапоги на толстой подошве, да и вооружение отдавало откровенной казенщиной. Идентичной формы ножны у левого бедра, какие-то артефакты под куртками, мощные арбалеты и напичканные специальными кармашками кожаные пояса, где ютились арбалетные болты. Не став заморачиваться на деталях, я мельком глянул на сам дом и, обнаружив на первом этаже и частично на втором непривычное оживление, понял, что внутри уже некоторое время кипит ожесточенная схватка. Неизвестные, судя по всему, разделились. Часть из них оцепила дом снаружи, уничтожая тех, кто пытался выбраться из обреченного здания, тогда как основная масса ринулась внутрь и теперь методично вырезала людей Нума. Однако при этом даже сейчас до меня не доносилось ни единого звука. Дом словно находился под куполом тишины. Внутри наверняка кричали, ругались, яростно звенело оружие, с грохотом падала опрокидываемая мебель, однако на улице по-прежнему было неестественно тихо. Хотя, как я успел заметить, соседи все-таки не спали. Возле некоторых окон за плотными шторами тут и там виднелись притаившиеся людские силуэты, словно народ знал, что происходит нечто нехорошее, но старательно таился и лишь краешком глаза подглядывал в щелочки штор, чтобы не привлечь внимание нападающих. «Я заметил соглядатая», — тихонько доложил Мор, когда я открыл второй портал. «Где?» «За углом. Вон там заброшенный дом, видишь? Он на втором этаже, у окна. Одет слишком хорошо для этого квартала, ведет себя спокойно и совсем не скрывается, в отличие от остальных. Да еще и курит. С другой стороны дома его ждет экипаж». «Присмотри за ним», — бросил я, прежде чем шагнуть в портал. Мор тут же исчез, а я вышел в хорошо знакомой комнате, которую не так давно занимал Лиман, и коротко огляделся. «Скверно. Нум здесь, но цвет и структуры его ауры оставляют желать лучшего. Да, так и есть. У мужика раздроблена голень, из левой половины груди торчит арбалетный болт, а голова вся в крови. Хотя сам он, как ни странно, в сознании и, заметив меня, вовремя остановил ринувшихся вперед троих головорезов, видимо, выполняющих роль телохранителей. Убитых в комнате не было, хотя ранены в той или иной степени оказались все присутствующие. Окно оказалось загорожено тяжелым шкафом. Дверь тоже забаррикадирована, однако снаружи все еще кипел нешуточный бой, причем такой, что от грохота железа и криков раненых начинало звенеть в ушах. «Они пришли четверть часа назад», — прохрипел Нум, когда я вопросительно на него взглянул. «Человек 40, вооружены до зубов, с ними маг. Глушилку установили заранее, я как раз разговаривал с Лу, когда связь прервалась. Порталы тоже заблокировали. Добрую четверть наших положили в первые же мгновения. Мы были не готовы, тогда как они точно знали, куда и зачем пришли. Им удалось оттеснить нас от подвала и отрезать от подземных ходов. Мы отступили, потом укрылись здесь. Окна и двери заблокировали, наружу не сунутся, нас тут же отстреливают, как куропаток. Про сигналку я вспомнил не сразу, да и то она быстро погасла. Признаться, я не ждал. Не думал, что ты услышишь, и я не знаю, сколько еще мы продержимся. Похоже, на этот раз нас переиграли». «Конкуренты?» — только и спросил я, продолжая краем глаза отслеживать мечущиеся внизу ауры. «Для конкурентов они слишком хороши», — скривился Нум, неловко утерев здоровой рукой бегущую по щеке кровь. «Да и заметили бы мы, если бы кто-то готовился. Тут явно работают профи». Я молча кивнул, услышав все, что хотел, после чего третьим порталом переместился совсем в другое место и, отыскав обнаруженного Мором соглядатая, одним ударом уложил его на пол. «Позже побеседуем». Закинув этого типа в более подходящее место и позаботившись о том, чтобы он не сбежал, я вернулся к дому Нума, отыскал среди торчащих на улице людей человека с наиболее яркой аурой и, бесшумно подойдя сзади, тихо свернул ему шею. На свое несчастье колдун стоял в стороне, почти у ворот, да еще и в густой тени, поэтому потерю бойца нападавшие заметили не сразу, а спохватились лишь после того, как магический купол над трактиром погас, и на улице раздались первые крики. Когда нападавшие один за другим начали оборачиваться, отыскивая глазами свое прикрытие, я ускорился и, пробежавшись вдоль здания, без затей избавил их от лишних вопросов. Языки мне были не нужны, а с оторванными головами разумные, как известно, не живут. Обеспечив таким образом себе спокойный тыл, я уже открыто поднялся на крыльцо и, перешагнув через сорванную с петель дверь, занялся неблагодарным делом — чисткой. Люди довольно хрупкие создания, а тела у них, на удивление, легко ломаются. Поэтому мне не составило труда промчаться по первому этажу, оставляя после себя лишь трупы. Отличить нападавших от людей Нума было несложно. Чужаки существенно облегчили мне задачу, одевшись в одинаковую одежду и взяв в руки одинаковое оружие. Соперниками для меня они тоже не являлись. На той скорости, на которой умел двигаться я, они успевали только недоуменно моргнуть и тут же валились замертво. Правда, поскольку оружия у меня при себе не было, то работать приходилось руками. Кому голову оторвать, кому сердце из груди вынуть, но с головами все-таки было проще. Они торчали на виду, тогда как под куртками у нападавших оказались надеты доспехи, и это несколько усложняло мою задачу. Иногда, если атакующих попадалось на пути слишком много, я не успевал дотянуться до всех сразу, и тогда чужаки отделывались оторванными конечностями. Из-за этого приходилось возвращаться и избавлять их от мучений, но в целом зачистка продвигалась быстро, И минут через 10 я добрался сначала до подвала, на пороге которого виднелось особенно много тел, а потом и лестницу освободил от посторонних, оставив в живых только тех, чей внешний вид не позволил заподозрить их в связях с нападавшими. Таких внизу оказалось всего четверо, имея в виду из числа живых. Да еще десяток нашелся в коридоре второго этажа. Израненные, едва стоящие на ногах, покрытые кровью с головы до ног, но до последнего держащие оборону перед заветной дверью. Везунчики, что и говорить. «Господа», — вежливо улыбнулся я, бросив на пол две последние головы. Те со стуком брякнулись от доски и подпрыгнули, заставив закаленных мужиков нервно вздрогнуть, а потом неспешно укатились под стену, под шорох оседающих тел и тихое журчание кровавых ручейков, которых моими стараниями в трактире заметно прибавилось. После этого в коридоре воцарилась неестественная тишина. Стоны раненых не в счет. Мужики смотрели на меня, я на них. Им, наверное, было не по себе. Мне, признаться, было самую чуточку любопытно посмотреть, как они в итоге отреагируют на вторжение. Но все испортил грохот отодвигаемого шкафа и скрип открывшейся двери, из-за которой раздался усталый голос Нума. «Вильгельм, это ты?» «А то кто же?» — откликнулся я, лучезарно улыбнувшись отступившим на шажок головорезом. «У тебя в трактире реки крови из полсотни трупов. Но есть выжившие, и им нужна помощь, а исцеляющих амулетов я с собой не прихватил». Из дверного проема выглянул один из телохранителей Нума и при виде меня слегка подвис. Оно и не мудрено. Я был похож на малолетнее чудище, только что вылезшее из кровавой купели. С меня текло в три ручья, лица вообще не разглядеть под кровавой маской, а за моей спиной громоздились горы изувеченных тел, в которых лишь с немалым трудом можно было признать обычных людей. «Зайди», — совсем тихо попросил Нум, и я, подумав, решил уважить его просьбу. При моем приближении чудом уцелевшие в жесточайшей сече мужики молча пододвинулись, а я, едва зайдя внутрь и глянув на полусидящего у стены Нума, покачал головой. «Мы уходим», — сообщил он, подняв на меня смертельно уставший взгляд. «Скоро здесь будет городская стража, поэтому надо найти укрытие. Куда уйдем, еще не решили, но я оставлю связного, чтобы ты смог нас найти. Хуже то, что я до сих пор не смог связаться с Лиманом. Амулеты связи заработали, но он все еще молчит». «Я посмотрю, что с ним. Адрес не изменился?» «Сегодня он должен быть у себя дома и еще». Нум болезненно поморщился. «Вильгельм, этой ночью наши базы снова были атакованы». «Какие именно?» «Почти все», — прошептал он. «Перед тем, как со мной связалась Лу, я получил информацию, что сработали сразу 48 маяков из 146 по всей империи. Причем сработали практически одновременно. С остальными связаться не удалось, но, думаю, там тоже неспокойно. Мы, конечно, успели подготовиться и перевезли все самое ценное на городские склады, но перед тем, как связь оборвалась окончательно, со мной пыталась поговорить охрана одного из столичных схронов. И, думаю, это был не единственный случай. Похоже, нас обложили по всем правилам, и боюсь, что атака велась сразу по всем направлениям. Это полноценная война. Понимаешь?» Я кивнул. «Проверю. Целителя тебе найти?» «Не надо. Спаси, кого сможешь. Прошу». Нум вдруг закатил глаза и все-таки потерял сознание. Вокруг него засуетились телохранители, которым тоже следовало бы обратиться к лекарям, причем как можно скорее, но мне уже было не до них. Если Нум прав, и наши базы были атакованы одновременно со складами, то тут точно виноваты не конкуренты. Да и о Мронах я подумал бы в последнюю очередь. У тех ресурсов не хватило бы провернуть такую операцию, да еще в таких масштабах. Так что на нас как минимум вышла организация посерьезнее нашей, а как максимум надо было рассчитывать на прямое столкновение с ИСБ. «Судя по масштабу действий, верно, скорее второе», — задумчиво отозвался Мор, когда я вышел из дома и кратко озвучил свои выводы. «Но и оборотней я не стал бы сбрасывать со счетов». «Разберемся», — ровно отозвался я, открывая очередной портал. Но, выбирая между двумя наиболее важными адресами, решил сначала навестить старого друга, справедливо рассудив, что рядом с Лу остался Нардис, тогда как у отошедшего от дел Лимана надежной охраны, к сожалению, не было.